от души желая, чтобы она, ну, хоть на 5 минут стала мужчиной. Один белый бедняк, владелец лесопилки на Декейтерской дороге, попытался сразиться со Скарлетт ее же оружием и открыто заявил, что она лгунья и мошенница. Но это ему только повредило. Ибо все были потрясены тем, что какой-то белый бедняк мог так возмутительно отозваться о даме из хорошей семьи. Хотя эта дама и вела себя не по-дамски. Скарлетт спокойно и с достоинством отнеслась к его разоблачениям, но со временем все внимание сосредоточила на нем и его покупателях. Она столь беспощадно преследовала беднягу, продавая его клиентам не без внутреннего содрогания великолепную древесину по низкой цене, дабы доказать свою честность, что он вскоре обанкротился. Тогда, к ужасу Фрэнка, она окончательно восторжествовала над ним, купив почти за даром его лесопилку. Став владелицей еще одной лесопилки, Скарлетт оказалась перед проблемой, которую не так-то просто было решить. Где найти верного человека, который мог бы ею управлять? Еще одного мистера Джонсона ей нанимать не хотелось. Она знала, что сколько за ним ни следи, он продолжает тайком продавать ее лес. Ничего, решила она, как-нибудь найдем нужного человека. Разве все не бедны сейчас, как Иов? И разве не полно на улицах мужчин, которые прежде имели состояние, а сейчас сидят без работы? Не проходило ведь дня, чтобы Фрэнк не ссудил денег какому-нибудь голодному бывшему солдату или чтобы Питти и кухарка не завернули кусок пирога для какого-нибудь еле державшегося на ногах бедняка. Но Скарлетт по какой-то ей самой непонятной причине не хотела брать на работу таких бедолаг. «Не нужны мне люди, которые за целый год ничего не могли приискать для себя», — размышляла она. «Если они до сих пор не сумели приспособиться к мирной жизни, значит, не сумеют приспособиться и ко мне? Да к тому же вид у них такой жалкий, такой побитый, а мне не нужны побитые. Мне нужен человек смекалистый и энергичный, вроде Ренни или Томми Уэлберна, или Кэллоса Уайтинга, или одного из Симмонсов, или, ну, словом, кто-то такой». У них на лице не написано «мне все равно», как у солдат после поражения. У них вид такой, точно они черт знает как заинтересованы в любой чертовщине. Однако, к великому удивлению Скарлетт, братья Симмонсы, занявшиеся обжигом кирпича, и Кэлс Уайтинг, торговавший снадобьем, изготовленным на кухне его матушкой и гарантировавшим выпрямление волос у любого негра после 6-кратного применения, вежливо улыбнулись, поблагодарили и отказались. Так же повели себя и еще человек 10, к которым она обращалась. В отчаянии Скарлетт повысила предлагаемое жалование и снова получила отказ. Один из племянников миссис Мэри Уэзер нахально заявил, что ему хоть и не слишком улыбается быть кучером на подводе, но, по крайней мере, это его собственная подвода. И уж лучше своими силенками чего-то добиться, чем с помощью Скарлетт. Как-то днем Скарлетт остановила свою двуколку подле фургона с пирогами Рене Пикара и окликнула Рене, рядом с которым на козлах сидел его друг, калека Томми Уэлберн. «Послушайте, Ренни, почему бы вам не поработать у меня? Быть управляющим на лесопилке куда респектабельнее, чем развозить пироги в фургоне. Я почему-то считаю, что вам стыдно этим заниматься». «Мне? Да я свой стыд давно похоронил», — усмехнулся Рене. «Кто нынче респектабельный? Я всю жизнь был респектабельный. Война меня от этот предрассудок освободил, когда освободил черномазых от рабства. Теперь я уже никогда не будет почтенный и весь... ну, в скуке. Теперь я свободный, как птичка. И мне очень нравится мой фургон с пироги, и мой мул мне нравится, и мне нравятся милые ямки, которые так любезно покупают пироги мадам моя теща. Нет, Скарлетт, дорогая моя, я уж буду король пирогов, такая у меня судьба. Я как Наполеон, держусь свой звезда». И он с трагическим видом взмахнул хлыстом. «Но вас ведь воспитывали не для того, чтобы продавать пироги, а Томми не для того, чтобы воевать с этими дикарями, ирландскими штукатурами. У меня работа куда более... А вы, я полагаю, были воспитаны, чтобы заправлять лесопилкой», — заметил Томми, и уголки рта у него дрогнули. «Я так и вижу, как маленькая Скарлетт сидит на коленях у своей мамочки и шепелявя заучивает урок.

Она была бы рада вообще их не знать, но жены офицеров твердо решили знаться с ней. Ими владело неистребимое любопытство в отношении всего, что связано с югом и южанками. И знакомство со Скарлетт давало возможность это любопытство удовлетворить. Другие обитательницы Атланты не желали иметь с ними ничего общего, даже не раскланивались в церкви. Поэтому, когда дела привели Скарлетт к ним в дом, они встретили ее как посланца свыше, явившегося в ответ на их мольбу. Частенько, когда Скарлетт сидела в своей двуколке перед домом какого-нибудь Янки и беседовала с хозяином о стояках и кровельной дранке, жена выходила из дома и присоединялась к разговору или настаивала на том, чтобы Скарлетт зашла к ним выпить чайку. Скарлетт редко отказывалась, как бы ей это ни претило, ибо всегда надеялась уловить минутку и тактично посоветовать делать покупки в лавке Фрэнка. Но много раз ей приходилось крепко брать себя в руки, ибо хозяева слишком уж бесцеремонно лезли в ее личные дела и к тому же с самодовольным высокомерием относились ко всему южному. Считая хижину дяди Тома столь же достоверной, как Библия, все женщины-янки спрашивали про овчарок, которых якобы держит каждый южанин, чтобы травить ими беглых рабов. И они ни за что не хотели поверить Скарлетт, утверждавшей, что за всю свою жизнь ненавидела всего одну овчарку. Причем то была небольшая добрая собака, вовсе не огромный злющий пес. Они расспрашивали Скарлетт про страшные приспособления, с помощью которых плантаторы клеймили лица рабов, и про девятихвостую плетку, которой забивали рабов до смерти, и примерзко. Скарлетт считала, что это просто невоспитанно. Интересовались сожительством господ с рабами. Особенно возмущали ее эти расспросы теперь, когда в Атланте после того, как солдаты-янки обосновались в городе, появилось столько детей мулатов. Любая уроженка Атланты просто задохнулась бы от ярости, слушая все эти россказни, замешанные на невежестве и предубеждении. Но Скарлетт умудрялась держать себя в руках. Помогало ей то, что эти женщины вызывали у нее скорее презрение, чем гнев. Ведь они были всего лишь янки. А разве от янки можно чего-то хорошего ждать? Поэтому оскорбления, которые они походя наносили ее штату, ее народу и его морали, скользили мимо нее, никогда глубоко ее не задевая, и вызывали в ее душе лишь тщательно скрытую усмешку, пока не произошел один случай, доведший ее до полного бешенства и доказавший, если ей еще требовались доказательства, сколь широка была пропасть между севером и югом, и как невозможно перекинуть через нее мост. Однажды днем Скарлетт возвращалась домой с дядюшкой Питером, и путь их пролегал мимо дома, где семьи трех офицеров жили друг у друга на голове, дожидаясь, пока им построят собственные дома из леса Скарлетт. Все три жены стояли на дорожке, когда она проезжала мимо, и, завидев ее, тотчас замахали ей, прося остановиться. Они подошли к двуколке и поздоровались, лишний раз заставив Скарлетт подумать, что янки можно многое простить, но только не их голоса. — Вы-то как раз мне и нужны, миссис Кеннеди, — сказала высокая тощая женщина из штата Мэн. — Мне нужно кое-что узнать про этот паршивый городишко. Скарлетт с должным презрением проглотила оскорбление, нанесенное Атланте, и постаралась изобразить на лице самую очаровательную улыбку. — Что же вы хотели бы от меня услышать? Моя няня Бриджит вернулась к себе на север. Она заявила, что и дня здесь больше не останется среди этих найгеров, как она их называет, а дети просто с ума меня сводят. Скажите, как найти няню? Я просто не знаю, к кому обратиться. — Ну, это нетрудно, — сказала Скарлетт и рассмеялась. — Если вы сумеете найти чернокожую из деревни, которая еще не испорчена этим бюро вольных людей, вы получите приотличную служанку. Просто постойте возле калитки, вот тут. И спрашивайте каждую чернокожую, которая будет проходить мимо, и я уверена, все три женщины возмущенно закудахтали. — Да неужели вы думаете, я доверим их детей черной няньки? — воскликнула женщина из Мэна. — Мне нужна хорошая ирландка. — Боюсь, в Атланте вы не найдете ирландских слуг. — холодно возразила Скарлетт. — Я лично никогда еще не видела белой служанки, и не хотела бы иметь белую служанку у себя в доме. К тому же... Она не сдержалась, и легкая ирония прозвучала в ее тоне. — Уверяю вас, чернокожие не людоеды, и им вполне можно доверять. — Ну уж нет, в моем доме черных не будет. Надо же придумать такое.

приглядывай за моими детьми и позаботься о нашей мисс Питтипэт, — сказал он, — потому как ума у нее не больше, чем у кузнечика. И разве плохо я о ней заботился столько лет? — Сам Архангел Гавриил не мог бы о ней лучше заботиться, — стремясь успокоить его, сказала Скарлетт. — Мы бы просто пропали без тебя. — Да уж, мэм, премног благодарен вам, мэм. Я-то это знаю, и вы знаете. А вот янки не знают и знать не хотят. Ну чего они нос в наши дела-то суют, мисс Скарлетт? Они же не понимают нас, конфедератов. Скарлетт промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не смогла излить на женщин янки. Так в молчании они и поехали дальше домой. Питер перестал шмыгать носом, зато его нижняя губа начала вытягиваться, пока не опустилась чуть не до подбородка. Теперь, когда первая обида немного поутихла, в нем стало нарастать возмущение. А Скарлетт думала, какие чертовски странные люди эти янки. Те женщины, видно, считали, что раз дядюшка Питер черный, значит, у него нет ушей, чтобы слышать, и нет чувств, столь же легко ранимых, как у них самих. Янки не знают, что с неграми надо обращаться мягко, как с детьми. Надо наставлять их хвалить, баловать, журить. Не понимают они негров, как не понимают и отношения между неграми и их бывшими хозяевами. А ведь они вели войну за то, чтобы освободить негров. Теперь же, освободив, не желают иметь с ними ничего общего, разве что используют их, чтобы держать в страхе южан. Они не любят негров, не верят им, не понимают их. И однако же именно они кричат о том, что южане не умеют с ними обращаться. Не доверять черным. Да Скарлетт доверяла им куда больше, чем многим белым, и уж, конечно, больше, чем любому янке. У негров столько бескорыстия, столько любви. Никаким кнутом этого из них не выбьешь, никакими деньгами не купишь. Скарлетт вспомнила о горстке верных слуг, которые остались с ней в Таре, когда в любую минуту могли нагрянуть янки, хотя никто не мешал им удрать или присоединиться к войскам и вести привольную жизнь, но они остались. Скарлетт вспомнила о Дилси, собиравшей хлопок в полях вместе с ней, о Порке, рисковавшем жизнью, залезая в соседские курятники, чтобы накормить их семью, о мамушке, ездившей с ней в Атланту, чтобы уберечь ее от беды. Она вспомнила о слугах своих соседей, которые оставались дома, оберегая своих хозяек, пока мужчины сражались на фронте, и как они бежали с хозяйками, терпя все ужасы войны, выхаживали раненых, хоронили мертвых, утешали пострадавших, трудились, клянчили, воровали, чтобы в господском доме на столе всегда была еда. Даже сейчас, несмотря на все чудеса, обещанные бюро вольных людей, они не уходили от своих хозяев и трудились куда больше, чем когда-либо во времена рабства. Но янки не понимают этого и никогда не поймут. — А ведь именно они сделали тебя свободным, — громко произнесла она. — Нет, мэм, они меня свободным не сделали. Я бы в жизни не позволил этой падали делать меня свободным, — возмущенно произнес Питер. — Все равно я принадлежу мисс Питти, и когда помру, она похоронит меня на семейном кладбище Гамильтонов, где у меня есть место. Да уж, моя мисс крепко рассердится, когда я расскажу ей, как вы позволили этим женам янок оскорблять меня. — Ничего я им не позволяла. От удивления невольно повысила голос Скарлетт. — Нет, позволили, мисс Скарлетт, — сказал Питер, еще дальше выпячивая губу. — Ни вам, ни мне. Нечего было останавливаться с этими янками, чтобы они оскорбляли меня. Не беседовали бы вы с ними, они и не назвали бы меня мулом или там африканцем, и не защищали вы меня тоже. — Как это не защищало? — воскликнула Скарлетт, глубоко уязвленная его словами. — Разве я не сказала им, что ты член нашей семьи? Какая же это защита? Вы просто сказали правду, — заявил Питер. — Мисс Скарлетт, не должны вы иметь дело с янками. Нечего вам с ними знаться. Никакая другая леди так себя не ведет. Мисс Питти, к примеру, даже своих маленьких туфелек об такую падаль не вытерла бы. Нет, не понравится ей, когда я расскажу, что они про меня говорили. Осуждение Питера Скарлетт восприняла гораздо болезненнее, чем все, что говорили Фрэнк или тетя Питти или соседи. Ей это было настолько неприятно, что захотелось схватить старого негра и трясти до тех пор, пока его беззубые десна не застучат друг от друга. Питер сказал правду, но ей неприятно было слышать это от негра, да к тому же от своего домашнего. Когда уж и слуги недостаточно высокого о тебе мнения, большего оскорбления для южанина нельзя и придумать. — Старый пес, — буркнул Питер,

то лишь потому, что вам не представилось возможности. И, вероятно, люди смутно это понимают. Да будьте же, наконец, серьезны. Они меня доводят до исступления. Ведь я всего-навсего хочу немного подзаработать и... Вы всего-навсего стараетесь быть не похожей на других женщин. И весьма преуспели в этом. А я уже говорил вам, что это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть не похожим на других, и тебя предадут анафеме. Да уже одно то, что вы с таким успехом извлекаете прибыль из лесопилки, Скарлетт, является оскорблением для всех мужчин, не сумевших преуспеть. Запомните, место благовоспитанной женщины в доме. И она ничего не должна знать о грубом мире дельцов. Если бы я сидела дома, у меня уже давно не осталось бы крыши над головой. Зато вы голодали бы гордо, как положено благородной даме. Чепуха. Посмотрите на миссис Мэриуэзер. Она торгует пирогами, кормит ими янки, что много хуже, чем иметь лесопилку. А миссис Элсинг шьет и держит постояльцев, а Фенни расписывает фарфор, делает уродливейшие вещи, которые никому не нужны, но все их покупают, чтобы поддержать ее. А, но вы опускаете из виду главное, моя кошечка. Эти дамы ведь не преуспели. А потому это не задевает легко ранимую гордость южных джентльменов, их родственников. Про них мужчины всегда могут сказать: «Бедные милые дурочки, как они стараются. Ну ладно, сделаем вид, что они нам очень помогают». А кроме того, вышеупомянутые дамы не получают никакого удовольствия от своей работы. Они всем и каждому дают понять, что только и ждут, когда какой-нибудь мужчина избавит их от этого неженского бремени, поэтому их все жалеют. А вы явно любите свою работу и явно не позволите никакому мужчине занять ваше место. Вот почему никто не жалеет вас. И Атланта никогда вам этого не простит. Ведь так приятно жалеть людей. О, Господи, хоть бы вы иногда бывали серьезны. А вы когда-нибудь слышали восточную поговорку «собаки лают, а караван идет»? Так вот, пусть лают, Скарлетт. Боюсь, ничто не остановит ваш караван. Но почему они против того, чтобы я делала деньги? Нельзя иметь все, Скарлетт. Вы либо будете делать деньги неподобающим для дамы способом и всюду встречать холодный прием, либо будете бедны и благородны. Зато приобретете кучу друзей. Вы свой выбор сделали. Бедствовать я не стану, — быстро проговорила она. Но я сделала правильный выбор, да? Если вы предпочитаете деньги. Да, я предпочитаю деньги всему на свете. Тогда вы сделали единственно возможный выбор. Но за это надо платить, как почти за все на свете. И платить одиночеством. На какое-то время она погрузилась в молчание. А ведь он прав. Если как следует подумать, то она и в самом деле, в общем-то, одинока. Близкого друга среди женщин у нее нет. В годы войны, когда на нее нападало уныние, она бросалась к Эллен. А после смерти Эллен рядом всегда была Мелани. Правда, с Мелани ее ничто не роднит, кроме тяжелой работы на плантациях Тары. А теперь не осталось никого. Ибо тетя Питти пробавляется только городскими сплетнями, а настоящей жизни не знает. По-моему, нерешительно начала она, у меня всегда было мало друзей среди женщин. И дамы Атланты недолюбливают меня не только потому, что я работаю, они просто меня не любят, и все. Ни одна женщина никогда по-настоящему меня не любила, кроме мамы, даже мои сестры. Сама не знаю почему, но и до войны, до того, как я вышла замуж за Чарли, леди не одобряли меня во всем, что бы я ни делала. «Вы забываете про миссис Уилкс», — сказал Ред, и в глазах его блеснул ехидный огонек. «Она всегда одобряла вас во всем и до конца. Я даже сказал бы, что она одобрила бы любой ваш поступок. Ну, кроме, может быть, убийства». Скарлетт мрачно подумала, и даже убийство, и презрительно рассмеялась. «Ах, Мелли!» — проронила она. И нехотя добавила, не очень-то мне льстит то, что Мелли единственная, кто меня одобряет, ибо ума у нее кот наплакал. Да если бы она хоть немножко соображала... Скарлетт смутилась и умолкла. Если бы она хоть немножко соображала, она бы кое-что поняла. И уж этого-то она бы не одобрила. Докончил за нее Ред. Впрочем, вы об этом знаете, конечно, куда больше меня. Ах, будьте вы прокляты с вашей памятью и вашей невоспитанностью. Я обхожу молчанием вашу неоправданную грубость и возвращаюсь к прежней теме нашего разговора. Хорошенько запомните следующее. Если вы не как все, то всегда будете одиноки. Всегда будете стоять в стороне не только от ваших сверстников, но и от поколения ваших родителей и от поколения ваших детей. Они никогда вас не поймут, и что бы вы ни делали, это будет их шокировать. А вот ваши деды, наверное, гордились бы вами и говорили бы: «Сразу видна старая порода». Да и ваши внуки будут с завистью вздыхать и говорить: «Эта старая кляча, наша бабка, видно, была, ох, какая шустрая!» И будут стараться подражать вам. Скарлетт весело рассмеялась. «А вы иной раз попадаете в точку. Взять хотя бы мою бабушку Робияр. Мама вечно стращала меня ею, когда я не слушалась. Бабушка была настоящая ледышка и очень строга к себе и к другим по части манер, но она была трижды замужем, из-за нее состоялась не одна дуэль. И она румянилась и носила до неприличия низко вырезанные платья и... почти ничего под платьями. И вы невероятно восхищались ею, хоть и старались походить на свою матушку. А мой дед со стороны батлеров был пиратом». «Не может быть. Из тех, что лазали на мачты и ходили по реям?» «Ну, он скорее заставлял других ходить по реям, если это могло принести доход. Так или иначе, он сколотил немало денег и оставил моему отцу целое состояние. Однако в семье все из осторожности называли его «морской капитан». Он погиб во время драки в Салуне задолго до моего рождения. Смерть его, понятно, явилась большим облегчением для его деток, ибо старый джентльмен по большей части бывал пьян, а напившись, забывал о том, что служил на флоте капитаном, и принимался вспоминать такое, от чего волосы у его деток вставали дыбом. Тем не менее, я всегда восхищался им и старался подражать ему куда больше, чем отцу, хотя отец у меня весьма благовоспитанный господин, чрезвычайно почтенный и религиозный. Так что видите, как оно бывает. Я уверен, что ваши дети не будут одобрять вас, Скарлетт, как не одобряют вас сейчас миссис Мэриуэзер и миссис Элсинг и их отпрыски. Ваши дети, скорее всего, будут мягкие и чинные, какими обычно бывают дети у людей, лишенных сантиментов. И на их беду вы, как всякая мать, по всей вероятности, будете исполнены решимости сделать все, чтобы они не знали тех тягот, которые выпали вам на долю. А ведь это неправильно. Тяготы либо обтесывают людей, либо ломают. Так что одобрения вы дождетесь только от внуков. Интересно, какие у нас будут внуки? Вы сказали «у нас», намекая, что у нас с вами могут быть общие внуки. Фи, миссис Кеннеди. Осознав, что сорвалось у нее с языка, Скарлетт вспыхнула до корней волос. Ей вдруг стало стыдно. Не столько того, что она дала ему повод поглумиться над ней, сколько своего раздавшегося тела. Ни он, ни она до сих пор ни словом не обмолвились о ее состоянии. И она всегда, даже в очень теплые дни, натягивала на себя полость до самых подмышек, если ехала с Реттом, утешаясь с присущей женщинам наивностью, нелепой мыслью, что ничего не заметно. И сейчас, вспомнив про свое положение, она чуть не задохнулась от злости и от стыда, что ему все известно. — Вылезайте из моей двуколки, вы грязный скабрезник, — сказала она дрожащим голосом. — И не подумаю, — спокойно возразил он. — Домой вы будете возвращаться, когда уже стемнеет, а возле соседнего ручья в палатках и шалашах обосновалась целая колония черномазых. Мне говорили, что это очень скверные нигеры. И думается, незачем вам давать повод головорезам из Ку-клукс-клана надеть сегодня вечером свои ночные рубашки и разгуливать в них. «Убирайтесь!» — выкрикнула она, натягивая вожжи. И вдруг ее стало рвать. Ред тотчас остановил лошадь, дал Скарлетт два чистых носовых платка и ловко наклонил ее голову над краем двуколки. Вечернее солнце, косо прорезавшее недавно распустившуюся листву, несколько мгновений тошнотворно крутилось у нее перед глазами в вихре золотого и зеленого. Когда приступ рвоты прошел, Скарлетт закрыла лицо руками и заплакала от обиды.

а он в самый неожиданный момент вдруг превращается в острую бритву. И все-таки присутствие Ретта придает бодрости, как... совсем как рюмка коньяку. А Скарлетт за эти месяцы пристрастилась к коньяку. Когда она вечером возвращалась домой, промокшая под дождем, уставшая от многочасового сидения в двуколке, ее поддерживала лишь мысль о бутылке, спрятанной в верхнем ящике бюро, которую она запирала на ключ от бдительного ока мамушки. Доктору Миду и в голову не пришло предупредить Скарлетт, что женщина в ее положении не должна пить, ибо он даже представить себе не мог, что приличная женщина станет пить что-либо крепче виноградного вина, разве что бокал шампанского на свадьбе или стаканчик горячего пунша при сильной простуде. Конечно, есть на свете несчастные женщины, которые пьют к вечному позору своих семей, как есть женщины ненормальные или разведенные, или такие, которые наряду с миссис Сьюзен Б. Энтони считают, что женщинам надо дать право голоса. Но хотя доктор во многом не одобрял поведение Скарлетт, он никогда не подозревал, что она пьет. Скарлетт же обнаружила, что рюмочка чистого коньяку перед ужином очень помогает. А потом всегда можно пожевать кофе или прополоскать рот одеколоном, чтобы отбить запах. И почему-то люди так нетерпимо относятся к женщинам, которые любят выпить, тогда как мужчины могут напиваться, да и напиваются до бесчувствия, стоит им захотеть. Иной раз, когда Фрэнк храпел с ней рядом, а от нее бежал сон, и она ворочалась в постели, страшась бедности, опасаясь Янки, тоскуя по Таре и страдая без Эшли, ей казалось, что она сошла бы с ума, если бы не коньяк. А как только приятное знакомое тепло разливалось по жилам, все беды начинали отступать. После трех рюмочек она уже могла сказать себе: «Я подумаю об этом завтра, тогда легче будет во всем разобраться». Но бывали ночи, когда даже с помощью коньяка Скарлетт не удавалось утишить боль в сердце. Боль куда более сильную, чем страх потерять лесопилки. Неутолимую боль разлуки старой. Порой Скарлетт становилась невыносимо душно в этой полной чужаков Атланте, с ее шумом, новыми домами, узкими улицами, запруженными лошадьми и фургонами, толпами людей на тротуарах. Она любила Атланту, но... ах... как ее тянуло к мирному покою и деревенской тишине Тары, к этим красным полям и темным соснам вокруг дома. Ах, вернуться бы в Тару! Как бы ни тяжело там было жить. Быть рядом с Эшли. Хотя бы только видеть его, слышать звук его голоса, знать, что он ее любит. Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо. Каждая коротенькая записочка от Уилла с описанием того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывали у Скарлетт новый прилив тоски по дому. Я уеду в июне. Тогда мне делать тут будет уже нечего. Уеду домой месяца на два, — подумала она, и сердце у нее подпрыгнуло от радости. Она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей бы хотелось. Ибо в начале этого месяца от Уилла пришла коротенькая записка с сообщением, что умер Джеральд.